Вы не пришлете сюда полицейского? Ведь через 2 дня ее не станет. Если мы начнем приставлять полицейского к каждому, кому суждено умереть через 2 дня, у нас больше не будет полиции. Вы хотите, чтобы я учил моего шефа, как ему распоряжаться своими людьми? Да он спустит меня с лестницы и мой жетон отправит следом. Поймите же, она никто. Мне противно это говорить, но так считает закон. Будь она хоть кем-то, может, мы и поставили бы охрану. Тогда я сам. Думайте, что говорите. Вам ведь когда-то понадобится поесть или поспать. Вы не сможете торчать здесь неотлучно. В первый же раз, когда вы побежите за сосиской, он, кто бы это ни был, если действительно он существует, войдет. Она чихнет, и ей конец. Да не приходит сюда никто. Просто ветер по ночам гоняет комки шерсти и волос. Сначала это услышал старик, теперь миссис Канарейк. Крамли перевел взгляд на длинную темную лестницу, туда, где уже не пели птицы, не было весны в горах. Бездарный органист в незапамятном году не аккомпанировал своим маленьким желтым певцам. «Дайте мне время подумать, малыш», — сказал Крамли, — «и дать вам время стать соучастником убийства». «Опять вы за свое!» — Крамли с такой силой распахнул дверь, что петли взвыли. «И как это получается, что вы мне почти что нравитесь, и тут же я злюсь на вас, как черт? Кто же в этом виноват?» Но Крамли уже ушел. Крамли не звонил 24 часа. Стиснув зубы так, что они чуть не начали крошиться, я взнуздал свой Ундервуд и стремительно загнал Крамли в каретку. «Говори», — напечатал я. «Как получилось», — отозвался Крамли откуда-то изнутри моей чудесной машинки, «что вы мне то нравитесь, то я злюсь на вас, как черт». Потом машинка напечатала. «Я позвоню вам, когда старушка с канарейками умрет». Как вы понимаете, я еще много лет тому назад липкой лентой приладил к своему Ундервуду 2 бумажки. На одной значилось «Прием спиритических посланий». На другой крупными буквами было выведено «Не думай». Я и не думал. Я просто давал возможность приспособлению для приема спиритических посланий стучать и клацать. Сколько еще мы вместе будем биться над этой загадкой? «Загадка?» — ответил Крамли. «Загадка? Это вы! Согласны вы стать персонажем моего романа?» «Уже стал. Тогда помогите мне. И не рассчитывайте. Дохлое дело. Черт побери!» Я вытащил лист из машинки. И тут зазвонил мой личный телефон на заправочной станции. Мне показалось, что до будки я бежал 10 миль, думая, это Пег. Все женщины, с которыми меня сводила жизнь, были либо библиотекаршами, либо учительницами, либо писательницами, либо продавали книги. Пег совмещала, по крайней мере, 3 из этих профессий, но сейчас она была далеко, и это приводило меня в отчаяние. Живя все лето в Мехико, она занималась испанской литературой, учила язык, ездила в поездах с коварными пионами и в автобусах с безмятежными нахалами, писала мне пылающие любовью письма из Тамазунхале и скучающие из Акапулько, где солнце было яркое, а умы местных жигало яркостью отнюдь не поражали, во всяком случае не поражали Пег, поклонницу Генри Джеймса. Джеймс Генри, 1883-1916, крупнейший американский писатель, автор психологических романов, предтеча литературы потока сознания. И консультантшу по Вольтеру и Бенджамину Франклину. Франклин Бенджамин, 1706-1790, американский просветитель, ученый, государственный деятель. Она повсюду таскала корзинку для завтрака, набитую книгами. Я часто думал, что, наверное, за ужином, вместо сандвичей, она закусывает братьями Ганкур. Братья Ганкур, Эдмон, 1822-1896, и Жюль, 1830-1870, французские писатели. По их завещанию учреждена Ганкуровская академия, присуждающая литературные премии. Пегг. Раз в неделю она звонила мне из какого-нибудь заброшенного городка, славного своей церковью, или из большого города, то только что выбравшись из катакомб с мумиями в Гуанахуато. Гуанахуато, город Центральной Мексики, основан в 1545 году, славится древними соборами. То едва успев отдышаться после спуска с Теотихуакана. Теотихуакан – место археологических раскопок в 40 километрах от Мехико-Сити. Здесь находятся остатки самого крупного доколумбового города в западном полушарии. Славится своими памятниками, в том числе пирамидой Солнца. И мы в течение трех быстро проносящихся минут слушали, как бьются наши сердца, и твердили друг другу все те же глупости. Это была своего рода литания, всегда сладостная, сколько бы раз мы ее не повторяли и как бы долго она ни тянулась.